Греки порицают и преувеличивают бесстыдные и святотатственные жестокости, совершенные при разграблении второго города империи Фессалоники. Первые оплакивают участь этих непобедимых, но доверчивых воинов, погубленных коварством побежденного врага. Последние с торжеством воспевают неоднократные победы своих соотечественников на мраморном моле или Пропонтиде, на берегах Стримона и под стенами Дураццо. Восстание, наказавшее Андроника за его преступление, направило против франков усердие и мужество восторжествовавших повстанцев. 10 000 врагов легли на поле сражения, и новый император Исаак Ангел мог обойтись с 4 000 пленников по внушению своего тщеславия или своей мстительности. Таков был исход последней борьбы греков с норманами. Не прошло с тех пор и 20 лет, как соперничавшие между собой нации исчезли или томились под игом чужеземцев, а преемники Константина не дожили до того времени, когда могли бы издеваться над падением сицилийской монархии. Скипетр Роджера перешел сначала к его сыну, а потом к его внуку. Оба они носили имя Вильгельма, но резко отличались один от другого прозвищами злого и доброго. Однако эти прозвища, по-видимому, обозначавшие высшую степень порочности или добродетели, не могут быть в точности применены ни к одному из этих двух нормандских монархов. Когда опасность или стыд заставляли первого Вильгельма браться за оружие, он не изменял наследственному мужеству своего рода. Но его характер был вял, его нравы были распутны, его страсти были необузданны и пагубны. И на нем, как на монархе, лежала ответственность не только за его личные пороки, но и за пороки великого адмирала Майо, злоупотреблявшего доверием своего благодетеля и замышлявшего покушение на его жизнь. Со времени ее завоевания арабами Сицилия носила на себе резкий отпечаток восточных нравов. Там заимствовали от султанов и деспотизм, и пышность, и даже гаремы, и христианское население должно было выносить гнет и оскорбления от евнухов или открыто исповедовавших религию Мухаммада или скрывавших свою к ней привязанность. Один красноречивый историк того времени описал бедственное положение своего отечества, честолюбие и падение неблагодарного Майо, восстание и наказание его убийц, заключение в тюрьму и освобождение самого короля, распри между частными людьми, вызванные государственными смутами, и различные бедствия и раздоры, от которых страдали Палермо, Сицилия и континент в царствование Вильгельма I и во время несовершеннолетия его сына. Молодость, невиновность и красота Вильгельма II сделали его дорогим для нации. Взаимная вражда партий прекратилась, законы снова получили обязательную силу, и со времени совершеннолетия этого всеми любимого государя до его преждевременной смерти Сицилия наслаждалась непродолжительным периодом внутреннего спокойствия, справедливости и благосостояния, которому придавала тем более высокую цену, что еще не позабыла прошлого и опасалась за будущее. Потомство Танкреда Готевильского по мужской линии пресеклось со смертью Вильгельма II. Но тетка Вильгельма, дочь Роджера, вышла замуж за самого могущественного из монархов того времени. И сын Фридриха Барбароссы, Генрих VI, перешел через Альпы для того, чтобы вступить в обладание императорской короной и наследством, на которое имела право его жена. Во владение этим наследством он мог вступить только силой оружия и наперекор единодушному желанию свободного народа. Я с удовольствием приведу здесь подлинные слова и мнения историка Фальканда, писавшего во время и на самом месте этих событий с чувствами патриота и с прозорливостью государственного человека. Констанция, родившаяся в Сицилии, выросшая с самой колыбели в удовольствиях и в достатке и воспитанная в искусствах и нравах этого счастливого острова, уже давно покинула нас для того, чтобы обогатить варваров нашими сокровищами, а теперь возвращается к нам со своими варварскими союзниками для того, чтобы попирать ногами все, что есть прекрасного на ее почтенной родине. Я предвижу, с какой свирепостью появится здесь сонмище варваров, какой страх овладеет нашими богатыми городами и селениями, расцветшими во время продолжительного мира, как они будут опустошены убийствами и грабежом и опозорены невоздержанностью и распутством врагов. Я предвижу избиение или порабощение наших граждан и изнасилование наших девушек и женщин. «Что должны делать сицилийцы в этой крайности?» — спрашивает он, обращаясь к одному из своих друзей. «Путем единодушного избрания мужественного и опытного короля еще можно спасти Сицилию и Калабрию, а на легкомыслие апулийцев, всегда жаждущих какого-нибудь нового переворота, я не возлагаю никакого доверия и никаких надежд. Если мы лишимся Калабрии, то наши высокие башни, наше многочисленное юношество и морские военные силы Мессины все-таки будут в состоянии предохранить нас от вторжения чужеземцев. Но если свирепые германцы будут действовать заодно с мессинскими пиратами, если они опустошат огнем ту плодородную страну, которую так часто опустошает своим огнем гора Этна, то какие же средства обороны останутся у внутренней части острова, у тех прекрасных городов, которых никогда не должно бы было осквернять вторжение варвара? Катания была снова разрушена землетрясением. Древняя доблесть Сиракуз исчезла в бедности и в одиночестве, но Палермо еще увенчан диадемой, и внутри его тройных стен живет немало предприимчивых христиан и сарацинов. Если бы эти две нации могли соединиться ради их общей безопасности под властью одного короля, они могли бы устремиться на варваров с неотразимой силой. Но если сарацины, выведенные из терпения неоднократными обидами, отвернутся от нас и восстанут, если они займут нагорные замки и морское побережье, крестьянам будет угрожать двойное нападение. Они будут поставлены между молотом и наковальней и будут обречены на безнадежное и неизбежное рабство. Мы не должны позабывать, что в настоящем случае лицо духовного звания ставит свое отечество выше своей религии, и что мусульмане, которых оно старается привлечь к совокупной обороне, еще были многочисленны и могущественны в сицилийском государстве.